Седьмое. У Кирк-Килисы. Отчаяние, охватившее Ивану, все возрастало, и можно с уверенностью сказать, что оно достигло предела к концу того памятного дня, когда четыре колонны третьей армии, взяв в кольцо Кирк-Килисы от Демиркапу до самого Селиолу, повели с наступлением ночи яростную атаку на турецкие войска. Наши молодые люди находились на крайнем левом болгарском крыле и во второй половине дня имели возможность наблюдать множество мелких стычек, а около шести вечера оказались близ Демиркапу. Между тем скалистая местность была на руку туркам, и к тому времени, когда мы вновь встречаемся с репортерами на дне глубокого оврага между Демиркапу и Акмачой, ни о какой решающей победе речи еще нет. Вскоре после наступления темноты сражение прекратилось, однако артиллерия противника долго не смолкала. Проскользнув вдоль хребта, прикрывавшего их справа, Рультабий и его спутники очутились неподалеку от той самой деревни Акмача, где генерал назначил им свидание, пообещав отправить их корреспонденцию. Только Акмача-то находилась в руках турок, и сначала надо было выбить их оттуда. Тогда болгарский штаб принял решение попытаться атаковать турок ночью, опасаясь, возможно, нападения с их стороны, а кроме того, надеясь, что это вынудит противника отступить к фортам под прикрытие оборонительных укреплений Кирк-Килисы. Атаку эту в лабиринте скал Каракажи, правее Акмачи, предстояло провести двум батальонам 5-й дивизии. Несмотря на проливной дождь, нашим путникам удалось добраться до хребта, и в этот момент пришел черед выступать четвертой колонне. В сложенном из веток шалаше репортеры доедали консервы из банок, щедро выделенных им Дмитрием Сановым, когда мимо них проследовали батальоны, готовившиеся к ночному броску. Ивана тут же встала, собираясь последовать за войском. Где-то во второй половине дня она вырвала оружие из застывших рук убитого и, опоясавшись патронами, заявила, что будет стрелять при первой же возможности. В ответ на замечание Рультабия она, не колеблясь, выбросила опознавательные знаки Красного Креста, полученные от генерала. Ивана явно подставляла себя под турецкие пули. Рультабий видел, что силы ее на пределе, и вот теперь вдруг она выскочила под дождь, ни слова не сказав репортерам. Рультабий поднялся следом за ней, но Лакандер взял его за руку. — Погоди, что ты собираешься делать? — спросил он. Помешать этой сумасшедшей подставить себя под пули. Ну, подумай, ради этого ты сам обрекаешь себя на смерть. Возможно, — ответил Рультабий. Дело твое, — заметил Лакандер хриплым голосом. Но хочу предупредить, что я решил не расставаться с тобой, поэтому заодно ты и меня обрекаешь на смерть. И меня тоже, — сказал Владимир, — потому что я не расстанусь с Лакандером. Лакандеру и вам, Владимир, «приказываю оставаться здесь до конца военных действий», — сказал Рультабий. «А когда возьму так мочу, ищите меня на почте, я буду там». «А если мы не найдем тебя?» «Портфель с репортажами у тебя. В таком случае ты сам отдашь их генералу и скажешь, что это от меня, и что моим последним желанием было переправить репортажи в целости и сохранности в газету. Вроде бы все. Ах, да!» «Попроси у него разрешения отправить небольшую телеграмму с отчетом о сражении. Скажи, что болгарские генералы могли бы все-таки сделать это для меня». «Рультабий, я вижу, куда ты клонишь. Ты не станешь мешать этой сумасшедшей расстаться с жизнью. Ты сам попытаешься погибнуть вместе с ней». «Ты с ума сошел?» — воскликнул репортер. «У меня нет ни малейшего желания умирать. Оставайтесь здесь. А что касается меня, то обещаю вам быть осторожным. До свидания, Лакандер. До свидания, Владимир». Он помахал им и поспешно вышел, разлучаясь, быть может, навсегда со своими товарищами. «Проклятая девчонка!» — буркнул Лакандер с набитым ртом. «Поужинать нельзя спокойно. Так сумела приворожить его. Вот увидишь, с ней ничего не случится. А он нарвется на пулю», — мрачно изрек Владимир. «Молчи, идиот!» — проворчал Лакандер. «Надеюсь, ты доел? Не будем же мы здесь до утра отсиживаться и уплетать за обе щеки. Послушай, опять стреляют. Вот черт, видать, плохи дела. Нельзя оставлять Рультабия одного». Выскочив наружу, они сразу увидели Ивана и Рультабия, укрывшихся за скалой, то и дело освещаемой орудийными вспышками. Подходившие войска были в сотне шагов от них. На голове у девушки, словно маленький флажок, развивалась газовая косынка. Тут они услыхали, что их зовет Рультаби, и они бросились к нему. «Что случилось? Ты не ранен?» «Нет! Нет! Но она исчезла! Ивана! Ивана!» Однако в этот момент началась такая стрельба, что голосов не стало слышно. Ивана неожиданно нырнула в людской водоворот, устремлявшийся навстречу смерти, и пошла вместе с солдатами, увлекаемая ими ввысь к горному хребту, туда, где шла ожесточенная битва, и все содрогалось от жутких криков «На ноже! На ноже! В штыки!» Турки защищались отважно. Природные укрытия они укрепили рядами колючей проволоки и волчьими ямами. Фугасы то и дело прорезали ночную тьму адскими всполохами. Турки подкатили орудия, отвечавшие ударом на удар болгарской артиллерии. В горах шла битва не на жизнь, а на смерть. Все смешалось в невообразимой сумятице. Воздух сотрясался от грохота. Во все стороны разлетались откалывавшиеся куски скал. Шрапнель рвалась над окопами, поражая тех, кто зазевался. Но самое страшное — это рукопашный бой. И под натиском отчаянно дерущихся болгар солдаты Мухтар-паши дрогнули и оставили свои укрытия. Каким образом Рультаби очутился в самой гуще схватки возле Иваны, примкнувший штык к своему дымящемуся ружью, он и сам не мог бы этого сказать. А главное, не мог понять, как случилось, что оба они остались невредимы под этим свинцовым дождем. Турки вели прицельный огонь, их снаряды падали на атакующие войска и их орудия. Рядом с молодыми людьми командира орудия и весь орудийный расчет разнесло на куски. Мозг брызнул из их размозженных черепов, а внутренности раскидало по земле, и они превратились в кровавое месиво. Запасной расчет, явившийся на смену товарищам, постигла та же участь. Настал черед рукопашного боя. «Вперед, друзья! На приступ!» Это кричит Ивана, яростно повторяя приказы командиров на балканском наречии. «На ноже! На ноже!» Пронзительные крики солдат сливаются с орудийным гулом, и вот уже они, точно разъяренные фурии, вскакивают, не обращая внимания ни на офицеров, ни на своих упавших товарищей, перепрыгивая через мертвых и умирающих, оставшиеся в живых рвутся к врагу, но в десятки метров от него их на мгновение останавливает почти отвесная скала, и шквал огня сотнями укладывает их на землю. Вперед! Вот трамплин, который нужно преодолеть живым. Они собирают трупы в кучу и карабкаются по ним, точно черти. Это конец. Турки бегут, оставляя победителю все, и своих раненых, и боеприпасы. Впрочем, отступая, враг даже и не пытается оказать сопротивление такой массе людей, спускающихся со всех перевалов и странджи. Во время этой яростной битвы Рультаби не спускал глаз с Иваны. Он отказался от мысли оберегать ее или беречься самому и предоставил общему потоку захватить и увлечь себя. В какой-то момент Рультаби увидел, что Ивана упала. Бросившись к ней, он приподнял ее и взял на руки, она была вся в крови. И неясно было, чья это кровь, то ли она сама ранена, то ли это кровь тех, кого она проткнула своим смертоносным штыком. Он заговорил с ней, она ему не ответила и пыталась вырваться из его рук. — Так ты хочешь умереть? — в отчаянии воскликнул Рультаби. — Да, да, да! — выкрикнула она и выскользнула из его рук, чтобы снова приняться за свой кровавый труд, а он отвернулся, не желая видеть ее свирепого лица воительницы. Когда в ту ночь взяли Акмачу, а потом Каракой, и победоносные войска заняли свои позиции в ожидании зари, Рультаби с величайшим трудом удалось помешать Иване перейти линию огня. Она хотела сражаться дальше, догоняя смерть, которая явно бежала от нее. Правое плечо ее было задето, рана сильно кровоточила, а она отказалась от помощи, и ей перевязали рану чуть ли не насильно. Наконец, удалось заставить ее спуститься в траншею, и измученная Ивана заснула. Рультаби, не смыкая глаз, сидел возле нее до зари. Именно в этот день, 24 октября, произошло это странное событие, каким явилось взятие Кирк-Килиса.